Таким образом, мое говение отложено вторично, да еще на последнюю неделю. В среду этой недели, после всенощной, я почувствовала сильный озноб, тяжесть в голове и жар во всем теле. Я была принуждена лечь. Ночью жар был так силен, что, когда я звала одной из девушек, и они открывали полок, они говорили, что на них шел жар, как из чересчур натопленной печки. Я находилась в этом состоянии до Страстной субботы. В этот день я встала с постели, мне принесли в спальню святое причастие. Я пошла к дверям, придерживаемая двумя горничными, я не могла одержаться. Жар был все такой же. Никто не знал, что из этого выйдет. Слабость увеличилась от недостатка питания. Прошлую неделю я постилась, и в желудке были лишь одни грибы. Причастившись, я опять легла. На другое утро, в день Пасхи, мне принесли бульону. Проглотив его, я встала, чтобы велеть переслать мою постель, и приказала подвинуть меня к окну. Мне показалось, что мне немного лучше. Я позвала Крузе. Она посмотрела на мое лицо и сказала мне, что я опять покрыта вся сыпью. Позвали врачей и хирургов. На этот раз они все решили, что это оспа. Лишь я не хотела этому верить, так как была уже обманута в январе. Меня снова перенесли в то помещение, где я была в первый раз, и через сутки увидели, что то была корь, но такая сильная, что там и сям пятна были величиной в рубли, и все тело с головы до ног было покрыто пятнами. Я узнала тогда, что болезнь эта заразительна. У меня была девочка-калмычка лет 10-12, которую я очень любила. Ребенок этот не покидал изголовья моей постели, и действительно она от меня получила эту болезнь. В тот же день Пасхи граф Листок навестил меня. Он все еще был лейб-медиком. Он воспользовался минутой, когда никто его не слыхал, и сказал мне: «Шведскому посланнику очень чувствительна ваша болезнь. Он поручил вам это передать». Так как я знала, что он вечно шутит, я ответила в том же духе: «Скажите ему, что я ему очень признательна за участие». С его стороны была тут хитрость, но до сих пор я не знаю, в чем она состояла. Княжна Гагарина мне тайком говорила о шведском посланнике, о его привязанности. И это, несомненно, заставляло меня обращать на него больше внимания, чем на других, но только и всего. Этот посланник вел очень крупную игру. Во время Масляной он выиграл у графа Разумовского и также у других придворных значительные суммы. Все, вплоть до императрицы, желали играть с ним, так как он слыл за хорошего и приятного игрока. Я была еще очень слаба. 21 апреля старого стиля 1748 года, день, когда мне пошел 20-й год. Я была совсем изумлена, что дожила до этого. Мне казалось, что так недавно я была еще лишь ребенком, и со мной обращались как с таковым. Я вовсе не появлялась в обществе в тот день из-за большой слабости, какая у меня тогда была, да и пятна кори еще были заметны. Кажется, по совету врачей императрица вызвала нас с великим князем Царское Село в начале мая. Корь оставила мне сильный кашель. Здешний дворец тогда строился, но это была работа Пенелопы. Завтра ломали то, что сделано было сегодня. Дом этот был 6 раз разрушен до основания и вновь выстроен, прежде чем доведен был до состояния, в каком находится теперь. Целые счета на 1 600 000 рублей, которых он стоил. Но, кроме того, императрица тратила на него много денег из своего кармана, и счетов на них нет. Мы провели 11 дней в Царском Селе. Первые дни императрица позволила своей свите обедать и ужинать у нас, внизу, где мы жили, когда ее величество обедало и ужинало отдельно у себя, что случалось почти ежедневно. Нам это нравилось, но великий князь все испортил чрезмерным весельем со своими камердинерами, и по недостатку лучшего общества он привык к грубым и пошлым выражениям, которые в хорошем обществе, хотя бы употребляемы были в шутку, считались грубой бранью, которые в особенности должны были не нравиться людям мелочным и привыкшим придираться более к словам, чем к смыслу. Однажды, когда обедал у нас генерал Бутурлин и очень смешил великого князя, Последний от полноты веселья, раздражаясь смехом и откинувшись на стуле, вдруг хватил по-русски: «О, этот сукин сын меня уморил со смеху сегодня». Бутурлин, граф Александр Борисович, 1694-1767, сын капитана гвардии, службу начал при Петре I в 1714 году, обучался в морской академии, в 1720 взят к императору в денщики, сопровождал его в шведском и персидском походах, участвовал в сражениях, пользовался большим доверием Петра. При Петре II по проискам двора удален в украинскую армию, участник многих сражений. Елизавета Петровна назначила его вначале главным правителем Малороссии, затем генерал-аншефом, сенатором, а вскоре генерал-губернатором Москвы.